Утро началось неожиданно рано. В мою дверь постучала горничная и сообщила, что меня ждут внизу. Я восприняла это сообщение как приказ быстренько одеться, что и сделала незамедлительно, даже не воспользовавшись косметикой. Умылась, причесалась и торопливо сбежала вниз по лестнице. Максим с Сашей ждали меня все в том же холле, похожем на зимний сад. При моем появлении мужчины вежливо встали. — Доброе утро, — сказала я испуганно. — Что-нибудь случилось? — Нет, — ответил Максим. — Я собираюсь в город и хотел захватить с собой ваши фотографии. Возможно, мне удастся их пристроить в эфир прямо сегодня. Я с облегчением вздохнула. Не знаю, что настроило меня на такой нервный лад. Вечерний скандал или ночные развлечения соседей, но я все время ожидала чего-то эдакого. Ну, в общем, вы понимаете. — Прекрасно, — ответила я бодро. — Где будем фотографироваться? — Здесь и будем, — ответил Саша, прицеливаясь в меня объективом маленького цифрового фотоаппарата. — К свету повернитесь. — Да-да, вот так. — Волосы собрать? — спросила я как школьница. — Пока не стоит. Он нажал на кнопку. Глаза ослепила яркая вспышка. — Сделаем несколько разных фотографий, — продолжал Саша, не отрываясь от аппарата. — И с распущенными волосами — вспышка. И с собранными — вспышка. Саша опустил аппарат и несколько минут критически разглядывал меня своими зелеными глазами, не внушающими доверия. — Накиньте шубу, — велел он наконец. — Зачем? — не поняла я. — Я же говорю, для разнообразия. Может, кто-то запомнил не вас, а вашу шубу. — И что это нам даст? Саша вздохнул. — По крайней мере, узнаем, откуда вы тут появились, — ответил он терпеливо. — А-а-а, — сообразила я. Не буду вас утомлять. Фотографий мы сделали множество. Честно говоря, в конце этой импровизированной фотосессии я стала глухо сочувствовать девочкам-фотомоделям. По-моему, умение придумывать разные позы перед объективом сродни умению писать письма. Либо такой талант у человека есть, либо его нет. Несмотря на хороший почерк. У меня его не было. Через 40 минут Саша объявил перекур. Присоединил аппарат к телевизору, и мы просмотрели все сделанные снимки. Отобрали три наиболее удачные фотографии, и Максим пометил их, чтобы не забыть. После чего мужчины откланялись и отбыли восвояси. Я осталась одна. Элла с Генриеттой уехали в город еще раньше, так что завтракала я в гордом одиночестве. На стол подавала исключительно хорошенькая девушка, которую я раньше не видела. — Как вас зовут? — спросила я приветливо. — Женя, — ответила она, немного смутившись. — Очень приятно. А меня Анна. — Да, я знаю, — ответила девочка, меняя мою тарелку на десертную. — Мне мама говорила. — Мама? — не поняла я. — Мария Гавриловна, — объяснила девушка. — Это моя мама. — Ах, вот как! Я развернулась и посмотрела на нее с еще большим интересом. Никакого сходства с сухопарой, корректно деловитой матерью, я не обнаружила. Девочка была прелестной, как маленький цветочек. — Вы тоже здесь работаете? — спросила я. — Да. — А я раньше вас не видела. — У меня ребенок заболел, — объяснила девочка. — У вас есть ребенок? — поразилась я. На вид девочке было не больше 18. — Сын? — ответила девочка с гордостью. — Большой? — Скоро годик будет. — А вам, простите, сколько? — неловко спросила я. — 17, — ответила девочка безмятежно. Я подхватила салфетку и закашлялась. — Бог ты мой! Выходит, девочка забеременела 15 или неполные 16 лет? Вот зачем так торопиться? — Вам принести еще что-нибудь? — спросила девочка, устав стоять на вытяжку. — Нет, благодарю, — ответила я и уже раскрыла рот, чтобы спросить, закончила ли она школу, как дверь столовой открылась. и на пороге появилась Марья Гавриловна. — Мама! — Женя, ступай на кухню! — приказала она сухо. Девочка послушно развернулась и выскользнула из комнаты. — Простите, она страшная болтушка, — извинилась домоправительница. Я пожала плечами. — Не знаю. По-моему, нормальная девушка. И прихорошенькая. Комплимент, сделанный дочери, Марью Гавриловну отчего-то не обрадовал. Мне даже показалось, что она слегка нахмурилась. — Я заметила, что вы долго разговаривали. Домоправительница запнулась. Интересно, почему она так волнуется? Я сказала, что раньше ее не видела, а ваша дочь ответила, что у нее болел ребенок. Вот и все. — А-а, — коротко резюмировала Мария Гавриловна. Заученное, корректное выражение ее лица не изменилось, но стало чуть более напряженным. — Кстати, а школу ваша девочка успела закончить? — поинтересовалась я небрежно. Домоправительница бросила на меня затравленный взгляд. — Успела, — ответила она сухо. И прежде чем я смогла спросить, где работает ее зять, женщина развернулась и вышла из столовой. Ну что ж, возможно, вопрос о зяте был бы неделикатным. Спрошу лучше у Эллы. В ожидании приезда Эллы с дочерью я пошла в библиотеку. Перебрала кипу нот, лежавших на рояле, отобрала сборник «Сонат Скарлатти», двухголосные «Инвенции Баха» и пару детских пьес Чайковского. Сегодня у меня первый урок. Нужно постараться провести его так, чтобы у девочки появилось желание заниматься музыкой. Я села за рояль и немного помузицировала. Механическая память, заложенная в моих пальцах, работала прекрасно. Я с легкостью вспоминала названия вещей, которые играла, и имена композиторов. Через час я поднялась, закрыла рояль и решила прогуляться. Вышла во двор, отворила калитку и неторопливо побрела вдоль домов. Последние дни февраля выдались холодными. Зима цеплялась за уходящее время, как ревнивая жена цепляется за неверного мужа. И тем не менее дни ее были сочтены. Дни зимы, разумеется. Моя знакомая Марийка окликнула меня первой. — День добрый! — Здравствуй, Марийка! — ответила я громко. Похоже, выбивание половиков становится у девушки навязчивой идеей. — Ты что, каждый день это делаешь? — спросила я, указывая на очередной коврик, распростертый на снегу. — И не говорите! — ответила девушка. — Стефан Викторович совсем с ума сошел! Велел все ковры в доме перечистить на снегу. — вредный какой! — посочувствовала я. — Да нет, он не вредный. Просто чистюля, прости господи, какого среди мужиков и не встретишь. Она повозила веником по поверхности коврика, размазывая сухой чистый снег на шерстяном узоре. — Говорит, пока снег не растаял, нужно все вычистить, — продолжала Марийка, не поднимая головы. — И много у вас ковров в доме? — поинтересовалась я. — Да нет. Стефан Викторович их не любит. Говорит, ковры только пыль собирают. — Понятно, — ответила я. — А мне же еще и обед готовить, — уныло продолжала Марийка перечислять свои обязанности, — и белье перестирать, перегладить. — Ты одна в доме работаешь? — спросила я. — Конечно, — удивилась Марийка. — Хозяин-то один живет. Только в последнее время на меня двойную нагрузку навалили. А что так? А у Виктории Васильевны горничная заболела, вот мне и приходится временно за двоих стирать. Доплачивают? — спросила я небрежно, хотя не сомневалась в ответе. Марийка вытаращила глаза. Да что вы! У меня и так зарплата такая, что дома никто не верит. Я за это место знаете как держусь. — Ясно, — ответила я. — Так я и думала. Жлоб Стефан Викторович еще тот. Впрочем, и Виктория Васильевна хороша. Нашли и на ком экономить. На девчонке-провинциалке, которая, наверное, всю семью свою в Молдавии кормит. Я давно заметила, чем больше у человека денег, тем прижимистее он становится. Но у мужчины это качество выглядит особенно отвратительно. Мерзавец. А давай я тебе помогу, — предложила я от всей души. Марика вытаращилась на меня. Да вы что? Неужто белье стирать умеете? Меня начал разбирать смех. А что, не похоже? Марийка оглядела мою переливающуюся шубу, покачала головой. — Не похоже, — ответила она осторожно. — Неужто сами дома стираете? — Вполне возможно, — пробормотала я сквозь зубы. — Чего? — Я говорю. — Помогу обед приготовить, — ответила я, повысив голос. — Стирать не буду, гладить тоже. — А готовить вы умеете? Я осмотрела свои руки в перчатках. Что-то подсказывало мне, что готовить я умею. И еще как. Так и ответила. Еще как. Вот интересно, — сказала заинтригованная Марийка. Если интересно, пошли в дом. Ты белье перегладишь, а я обед приготовлю. Марийка еще раз с сомнением осмотрела мой блистательный внешний вид. — Хозяева заругают, — нерешительно сказала она. — Не заругают, — успокоила я. — Мне все равно делать нечего. Марийка поколебалась еще минуту, но искушение посмотреть, как барыня возится на кухне, оказалось сильней. А может, она тоже страдала от недостатка общения, как и все живущие в этом странном поселке, несмотря на все свои деньги. «Пошли!» — сказала она наконец. Собрала коврик, и мы двинулись к распахнутой калитке.